Глава четвертая. Опустошенный тайник. Тимофей очнулся какое-то время спустя. Сколько прошло минут, часов, он даже не представлял. В квартире все еще было темно. Парень едва мог пошевелиться. Все тело ломило от тупой ноющей боли. Мышцы казались стянутыми, словно жесткие стальные тросы. Перевернувшись на спину, Тимофей задрал продырявленную толстовку и взглянул на свой живот. В месте, куда воткнулись электроды, виднелись лишь две небольшие отметины, но и они, казалось, таяли прямо на глазах. Быстрое исцеление — одна из новых особенностей его организма, которой он не мог нарадоваться. С трудом поднявшись на ноги, Зверев стащил через голову испорченную толстовку и небрежно отшвырнул ее в угол. Затем подошел к окну и выглянул во двор. Машина грабителей давно исчезла. Площадку перед подъездом тускло освещали два фонаря, а вокруг стояла непроглядная темень. Часы со светящимся циферблатом на стене показывали 10 вечера. Оказалось, что же гораздо больше. Тимофей вернулся в коридор и закрыл распахнутую входную дверь на щеколду. Затем прошел в спальню матери и оторопел. В комнате царил страшный беспорядок. Куклы и косметика валялись по всей комнате, на полу сверкали разбросанные золотые украшения, жемчуга, бриллианты. Бандиты не взяли драгоценности, значит, они пришли именно за той страшной куклой. Тимофей действительно не помнил ее в коллекции своей матери. Может, одно из ее недавних приобретений? Но к чему держать в доме такую страсть? Другие куклы коллекции были настоящими произведениями искусства. Винтажные фарфоровые статуэтки в парче, шелке и кружевах. А на эту и взглянуть было страшно. Однако забрали именно ее. Трильяж оказался сдвинут в сторону, а за ним в стене виднелась темная ниша. Тимофей понятия не имел, что у матери есть тайник. За все годы, прожитые в этой квартире, он никогда его не видел. Значит, страшную куклу Ангелина хранила именно там. Но как об этом узнали грабители? И что такого особенного в этой кукле, если они оставили без внимания другие предметы ее коллекции? Даже королева тьмы, которую он сам не так давно привез от Платона Долмацкого, валялась на полу у кровати, небрежно сброшенная с полки. И тут Тимофей вспомнил о блокноте в руках грабителя. Старинная книжица в потертом кожаном переплете. Если его мать состояла в королевском зодиаке, значит, это был ее матрикул. Книга о генеалогических древах семейств первородных. Тимофей заглянул в тайник. Пустые полочки. Кроме куклы и матрикула там ничего не хранилось. Значит, грабители забрали то, чем его мать дорожила сильнее всего. Он машинально подвинул трильяж на прежнее место, закрыв нишу в стене. И в этот момент зеркало осветилось бледно-голубым светом. Тимофей испуганно отскочил. «Сын!» — будто издалека донеслось до него. Казалось, стекло чуть заметно вибрирует, и вибрация создает этот странный голос. «Столько времени я ждал этого момента. Наконец он наступил. Я узнаю голос!» — изумленно выдохнул Тимофей, пятясь к двери. «Разумеется, ведь я уже пытался связаться с тобой. Но тогда я был еще слишком слаб. Это действительно ты? Огненный змей? Я твой хозяин, твой истинный отец. Я создал тебя, так склонись передо мной, огненный волк. Прояви уважение и покорность. Последний отпрыск, самый сильный из всех давно растерявших силу нашей крови». Тимофей с опаской приблизился. Он видел в зеркале лишь свое отражение, и оно одновременно было похоже и не похоже на него. По смуглому обнаженному телу в зеркальной плоскости медленно скользили многочисленные огненные искры, а в золотистых глазах, ставших змеиными, полыхали отблески багрового пламени. «Не собираюсь я ни перед кем кланяться!» — глухо буркнул парень. Его двойник в зеркале криво усмехнулся. «Ты же сам призывал меня, сын мой, и у тебя нет другого выбора. «Рано или поздно ты подчинишься мне, станешь рядом со мной, и тогда сможешь увидеть восход нового мира. Так что не спеши отказываться от своей судьбы, от роли, которую тебе суждено сыграть». «О чем ты говоришь?» — нахмурил брови Тимофей. «Ангелины больше нет, и я сильно сожалею об этой утрате, но она вырастила тебя настоящим бойцом, за что я всегда буду ей благодарен. Теперь мой черед позаботиться о тебе. Когда наступит время, ты придешь под мою руку и возглавишь армию огненных волков. Это и есть твоя судьба, твое предназначение». «Ты как-то причастен? — К ее убийству? — воскликнул Тимофей. — Ко всем этим смертям? Ты связан со змееносцем? — К чему мне это? — спокойно произнес его двойник в зеркале. Огненные искры, скользящие по его телу, образовывали длинные изгибающиеся линии, а те, в свою очередь, сплетались в замысловатые золотистые узоры. — Я любил твою мать, и не меньше тебя скорблю о ее кончине. «Понимаю твою злость, твое желание отомстить, но потерпи еще совсем немного. Скоро мы встретимся и вместе отплатим виновным в ее смерти. Вот увидишь». «Отплатим кому?» — спросил Тимофей, холодея. «Узнаешь, когда присоединишься ко мне, сын мой». «Да, ты все еще в сомнениях, но это неизбежно. Я один знаю разгадку всех секретов, ответы, которые ты и твои друзья так долго ищете, и я поделюсь с тобой, когда настанет подходящее время. Ну а пока до скорой встречи». Зеркало погасло, и в спальне снова воцарилась тишина. Отражение Тимофея изменилось, он опять стал самим собой. В этот момент в кармане джинсов Зверева завибрировал мобильник. Его звук показался Тимофею громом среди ясного неба. Звонила Оксана. «Тим, я сейчас в Санкт-Петербурге», — жизнерадостно сообщила она. «Завтра утром возвращаюсь в Клыково. Если хочешь, могу и тебя забрать». «Да, я с радостью», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал нормально. «Может, еще и Димку заберем? Он сегодня тоже ночует у себя дома». «Отлично», — обрадовалась Зверева. «Значит, завтра утром я позвоню, когда буду у тебя во дворе». И она положила трубку. А Тимофей вернулся в свою комнату и принялся запихивать вещи в рюкзак. Внезапно раздался стук в дверь. Тимофей замер с рюкзаком в руках. Если бы это вернулись грабители, вряд ли они стали бы так вежливо стучаться. Но если это все же они... Больше он не станет церемониться. Щелчок пальцами, и лавина огня вынесет их на лестничную клетку, а может, и куда подальше. Тимофей на цыпочках вышел в прихожую и осторожно приоткрыл дверь. На пороге стоял Димка Трофимов. Тимофей выдохнул. «Привет!» — буркнул Трофимов. Он был непривычно тихий и вел себя сдержанно. «Меня это... мама прислала. За тобой. Она хочет, чтобы ты сегодня с нами поужинал». «А не поздновато?» «Мы всегда поздно едим, чтобы завалиться спать сытыми и довольными». «Ладно», — кивнул Тимофей, распахивая дверь шире. Он подумывал заказать пиццу, но теперь проблема с ужином решилась сама собой. Димка вошел в прихожую и вылупил глаза. «Ты что, уборку затеял?» «Меня только что ограбили», — сообщил Тимофей, натягивая чистую футболку. — Что? — опешил Димка. — Так надо же в полицию заявить. — К чему? Грабители унесли куклу и матрикул моей матери. Больше ничего не тронули. А о предназначении украденных вещей полиции лучше не знать. Только и смог произнести Димка, озираясь. — Ты прав. Хорошо, что сам уцелел. Но кому они могли понадобиться? — Хотел бы я знать. Тимофей сунул ноги в кроссовки и накинул на плечи ветровку. Вскоре он уже шагал по двору вследом за Димкой, благо Трофимовы жили совсем рядом. — Ты как вообще? — поинтересовался Димка. — Держишься? — А что еще мне остается? — Тут без вариантов. — Прости, — сдержанно сказал Трофимов. — Я даже не представляю, как это, чтобы я сам чувствовал на твоем месте. — Тебе не за что извиняться. Ты ни в чем не виноват, в отличие от этого. Если я когда-нибудь узнаю, кто он, кто скрывается под маской змееносца, живьем сожгу, — тихо буркнул Тимофей. Димка отшатнулся. Дальнейший путь они проделали в полной тишине. Тимофей сам не знал, о чем говорить. После того, как все узнали, что он огненный волк, Зверев ощущал, как к нему изменилось отношение большинства учеников Академии. Эта правда, открывшаяся так внезапно, внесла раскол даже в их с Димкой дружбу. Трофимов не понимал, почему Тимофей столько времени все от него скрывал, а Зверев всегда опасался именно такой реакции. Огненные волки с давних пор считались кровными врагами всех светлых первородных, и потому теперь ученики Пандемониума поглядывали на Тимофея с опаской и открытым неодобрением. Хорошо, хоть отношение Димкиной мамы к нему не изменилось. Когда они вошли в тесную уютную квартирку Трофимовых, Светлана Петровна прямо в прихожей обняла Тимофея и прижала к себе так крепко, что у него аж дыхание перехватило. Чуть слышно всхлипнув, она быстро смахнула подступившие слезы и приветливо ему улыбнулась. — Привет, милый, я очень рада тебя видеть. А теперь руки мыть и за стол, — скомандовала мама. — Живо! Светлана Петровна приготовила для них целую сковороду жареной картошки, нажарила котлет. Запах в кухне Трофимовых стоял такой, что у Тимофея сразу в животе заурчало. Ни с какой пиццей не сравнится. Вымыв руки, он сел на свободный стул, и Димкина мама тут же поставила перед ним полную тарелку еды. — Лопай и проси добавки! — почти приказала она. — Никого стесняться не нужно! Димка плюхнулся рядом, как-то странно поглядывая на Зверева, и тоже начал есть. — Спасибо! — с набитым ртом произнес Тимофей. — Хлеба, кетчупа, майонеза, чего-то еще! — суетилась Светлана Петровна. — Могу сделать салат из огурцов с помидорами. — Не, не надо, мне хватит. — замотал головой Зверев. — Завтра возвращайтесь в академию? — Да, прямо с утра. Нас, кстати, Оксана отвезет. — Хорошо! — Димкина мама села рядом на табурет и сложила руки на коленях. — Созвонитесь и договоритесь вместе, и путь повеселее будет. Видимо, она не знала, что Димка теперь относится к Тимофею с некоторой прохладцей и подозрением. Когда тот сидел поблизости, Зверев чувствовал это буквально кожей. — У тебя одежда в порядке, Тим? — неожиданно спросила мама, пока парни ужинали. — Есть в чем ехать в Пандемониум? Могу прийти постирать и погладить. — Не нужно, — слегка напрягся Тимофей. — Все в порядке. Бабушка Тамара все сделала. К тому же я сам давно привык со всем справляться. — Конечно, — вздохнула Светлана Петровна. — Конечно. Но если вдруг потребуется помощь, только дай знать. Рядом живем, я мигом прибегу. У Тимофея ком застрял в горле. А глаза вдруг предательски увлажнились. Доброта Димкиной мамы всегда трогала его до глубины души. Он знал ее много лет, а теперь, когда его собственной матери больше нет, может, эта тихая, невысокая женщина каким-то образом сможет сгладить пустоту, образовавшуюся у него в сердце. «Огромное спасибо!» — снова поблагодарил он, доедая. «Давайте я помою посуду». — С ума сошел? — отмахнулась Димкина мама. — Идите, отдыхайте. Завтра вам рано вставать. Тимофей попрощался с Трофимовыми и отправился к себе. Димка молча кивнул ему напоследок и запер входную дверь. И снова Зверев вернулся в огромную безжизненную квартиру. Но на этот раз он уснул, как только рухнул на кровать. Ночь пролетела очень быстро. Тимофей спал крепко, без снов. Рано утром ему снова позвонила Оксана. Оказалось, она уже подъезжает. Тим быстро принял душ, позавтракал чаем с сухим печеньем, оделся, затем, закинув на плечо рюкзак, вышел из дома. Машина Оксаны стояла во дворе, а Димка Трофимов уже сидел на заднем сиденье. Они сухо поздоровались. — Ну как ты? — поинтересовалась Оксана, когда Тимофей сел рядом с ней. — Не очень, — честно признался Тимофей. Сестра, понимающе кивнула. — Все утрясется, вот увидишь, — пообещала она, заводя двигатель. — Я это точно знаю. — Поверю тебе на слово, — попытался улыбнуться Тимофей. Улыбка вышла кривая и неискренняя.